Поздно ночью, под прикрытием стен, безоружный и в облике нищего, закрыв лицо капюшоном, он пробрался в замок. Он убил охранника, прежде чем он смог поднять тревогу, а затем пробрался в подземелье, где был заключен король. Тревога была поднята уже когда он вывел короля из подземелий. Вместо того, чтобы сдаться, он стоял и сражался за своего короля. Он убил многих людей, пробираясь в конюшню. Вскочив на лошадь, он вывел короля из города, прежде чем их ворота закрылись. Этим моментом он гордился, о нем певцы будут петь в течение нескольких поколений. Он был героем, настоящим рыцарем, но Ирис умудрился превратить его в нечто позорное и постыдное. После спасения короля, лорду Дарклину и его семье не было смысла сражаться, так что вскоре они сдались и были доставлены королю в цепях. Ирис казнил не только лорда Дарклина и его семью, но вассалов и дальних родственников, включая семью его жены. Замки были конфискованы или уничтожены. По просьбе сира Баристона, король пощадил лишь мальчика, Дантаса Холларда, не сумев отказать своему спасителю. Баристан слышал о том, что леди Сирали досталась особенно жестокая смерть. Ее женские органы были вырваны, а затем она была сожжена заживо. Освобожденный король приказал убить всех Дарклинов и Холлардов, невинных и виновных. Вспоминать об этом было очень больно. Если бы он не пошел в подземелье, чтобы спасти короля, Эйрис, скорее всего, умер бы там, когда Тейвин Ланнистер брал штурмом город. Но, спасая жизнь своего короля, он обрек многие жизни на смерть. Тюремное заключение Эйриса только усилило его паранойю. Сколько людей умерло в последующие годы из-за безумия Эйриса? Баристан был в тронном зале, когда он сжег лорда Рикардо и его сына. Разве их кровь не была на его руках? Он закрыл книгу и медленно потер виски. Он умолял лорда Тейвина дать ему шанс спасти короля. И он дал ему один день, прежде чем он огнем и мечом возьмет город. Баристан возразил, что король может умереть, если он захватит город силой, но лорда Тейвина, похоже, это не заботило. Он сказал, что у них есть лучший король уже прямо сейчас, указывая на молодого принца Ригара. Принц Ригар был бы хорошим королем, он был справедливым, умным, решительным и способным. Даже будучи маленьким мальчиком, он был настолько погружен в книги, что мистеры были в восторге от его ума. Он был также прекрасным воином. Принцу Ригару было 17, когда он выступал на турнире в Ланниспорте в честь рождения принца Визириса. Он почти выиграл его, уступив только мечу Зари в поединке фехтовальщиков. Затем, конечно же, был турнир в Харринхолле, где он победил всех четверых рыцарей королевской гвардии и выиграл его. Баристан иногда задавался вопросом, не было ли восстания на его совести. Если бы он не признал Ригара победителем, он никогда бы не короновал Лианну Старк королевой любви и красоты. Тогда, возможно, Ригар сел бы на трон, и он, наконец, смог бы служить хорошему королю. Если бы он не спас короля Ириса, тогда принц Ригар занял бы трон и исцелил бы королевство. Принц Ригар был бы хорошим королем, но он подвел его. Именно эти неудачи преследовали его и не давали ему спать по ночам. Принцесса Илия и ее дети, принц Эйгон, который был всего лишь младенцем, принцесса Рейниса и ее котенок по имени Балерион, сам Ригар, все мертвы, но он жив. Тот, кто поклялся защитить их. Лорд-командующий, малый совет собирается на срочную встречу, услышал он голос Сириса, который просунул голову в дверь. Король только что получил ворона. Похоже, там новости о Таргариенах, так как он не выглядит счастливым. «Спасибо, Сирарис», — сказал Баристан, вставая. Подойдя к залу Малого Совета, он вспомнил все те слухи, которые они слышали в течение последних нескольких месяцев. Варис информировал их о детях Таргариенов и их действиях на Востоке. Когда Баристан услышал сообщение о случившемся, он столкнулся с конфликтом внутри себя. Дети Таргариенов уничтожили рабство на Востоке, и Баристан, как ни странно, гордился их делами. Это было так похоже на принца Ригара. Затем он услышал о том, что произошло в Валантисе, и его разум сразу напомнил ему об Эйрисе. Он знал, что несправедливо судить этих детей, не встретив их, но Баристан боялся, что у него не будет такого шанса. Уже на подходе к залу Малого Совета, его мысли обратились к Роберту Баратиону. Роберт был хорошим рыцарем, почетным и смелым, он сохранил ему жизнь и многим другим, но он был плохим королем. Он был плохим королем, потому что не имел права на престол, на котором сидел, и его действия за последние 18 лет укрепили эту веру. Когда он вошел в зал Малого Совета, он увидел, что большинство его уже были на месте. Десница, лорд Старк, все еще находился на севере, он не вернется до тех пор, пока не закончится сбор урожая. Великого мейстера также не было, а лорд Станнис находился на драконьем камне с королевским флотом. Он занял свое место, ожидая прибытия короля. Он пришел через несколько минут вместе с великим мейстером. Удивительно, но королева и ее брат также присутствовали на собрании Малого Совета, что было очень редким явлением. Сир Джейми стоял за креслом короля, а королева Серсия сидела за противоположным концом стола. Король занял свое место во главе стола, а затем бросил свиток лорду Варису. «Прочтите», — рявкнул он. Лорд Варис читал молча несколько мгновений, вслух, чтобы все могли услышать. «Чертов дурак! Король Лиегон и королева Диенерис из дома Таргариенов, законные король и королева Семи Королевств, приглашают всех лордов королевства на Большой Совет в Харринхолле, который состоится через 3 месяца. Те, кто признает наше право на трон, могут встретиться с нами на драконьем камне и поклясться в верности своим законным королю и королеве. Для тех, кто оспаривает наши требования, приглашение на совет предоставит возможность задать свои вопросы и услышать наши ответы. Мы настоятельно призываем всех лордов посетить этот совет, чтобы разногласия о железном троне можно было разрешить мирным путем. Мы не ищем ненужного кровопролития или насилия, и это наша попытка избавить Вестерос от ужасов Великой войны. Король Лиегон Таргариен, законный сын Ригара Таргариена и Лианны Старк, королева Диенерис Таргариен, законная дочь Ириса Таргариена и Рейлы Таргариен. Баристан застыл. Они созывали совет в Харринхолле. В Харринхолле из всех возможных мест. У него будет шанс встретиться с ними, чтобы посмотреть, достойны ли они быть его королем и королевой. «Как они смеют!» — крикнул Роберт, грохнув кулаком по деревянному столу. Баристан заметил, что его лицо начинает наливаться кровью. «Как они осмелились созвать совет, чтобы обсуждать мой трон? Они хотят забрать его у меня только с помощью переговоров? Черта с два!» В зале воцарилась тишина. Разум Баристана обдумывал возможные последствия. «Должно быть, они взяли драконий камень, и скорее всего они убили Станниса и уничтожили мой флот. Они убили моего брата, а теперь они осмелились просить мира. Да как они смеют!» — орал Роберт, и Баристан увидел, как из его рта летит слюна. «Как он смеет называть себя законным сыном Лианны? Как он смеет?» — кипятился Роберт. «Ваша милость, это ложь, созданная для того, чтобы вас разозлить. Визирис знает о вашей помолвке с прекрасной Лианной, и он пытается запятнать ее память», — заметил Варис. «Я знаю, что он лжет. Ригар Таргариен изнасиловал и убил ее», — сказал Роберт, но Баристан всегда сомневался в этом. «Ригар не был таким человеком, он любил леди Лианну, и из-за этого умерли 1000 людей. Даже место для этого совета призвано насмехаться над вами», — сказал Паук. «В Харринхолле проходил тот памятный турнир. Они пытаются напомнить вам. Я прекрасно знаю, что», — сердито сказал Роберт, — «созвать ваши знамена в штормовых землях было умно, даже очень. Вы должны взять их на этот совет», — нетерпеливо сказал Варис. «Я не согласен. Это совет, они хотят найти мирное решение, мы должны сначала использовать этот вариант», — отозвался Баристан. «Ты думаешь, что эти драконьи отродья будут играть честно?» — спросил Роберт с преувеличенно громким и жестоким смехом. «Они выбрали время и место встречи, и они пригласили всех лордов королевства. Они могут приготовить для нас всевозможные ловушки», — сказала королева, и Роберт быстро кивнул. «Мы не можем доверять им, и мы не должны идти», — сказал Роберт. «Но, ваша милость, много лордов пойдут на эту встречу. Если вы останетесь в королевской гавани, они могут посчитать вас трусом», — сказал Варис, и Баристан увидел, как король резко взглянул на Вариса. «Осторожнее, паук! Я не трус», — мрачно сказал он Варису. «Прошу прощения, мой король, я не имел в виду, что вы трус. Я просто пытался сказать вам, как ваши действия могут быть восприняты. Простите меня», — сказал он с поклоном. Роберт пристально посмотрел на него, прежде чем отвернуться. «Мы будем присутствовать на совете. Напишите лорду Тайвину и Ниду, чтобы они тоже были. Скажи им, чтобы они взяли с собой побольше людей. Ваша милость, это совет, на котором они хотят обсудить мирное решение проблемы. Если вы придете туда со своим войском, это может быть неправильно истолковано. Как вы думаете, они появятся с пустыми руками? Я гарантирую, что они будут со своими драконами, как минимум», — заметил Варис. «Взять как можно больше людей будет мудрым решением», — вы не можете им доверять», — Роберт кивнул. Баристан знал, что он проиграл. «Если бы только здесь был лорд Старк, он смог бы достучаться до короля. Ваша милость, могу я предложить компромисс? Совет состоится только через 3 месяца, мы можем первыми прибыть туда, а будучи первыми, мы сможем обыскать замок и обнаружить любые ловушки, которые они могли бы подготовить», — сказал Баристан, и неожиданно Варис кивнул в знак согласия. «Очень хорошо, великий мистер, отправь соответствующие распоряжения с воронами. Ренли», — сказал он, обращаясь к брату, который тихо сидел на другом конце стола, — «ты все еще дружишь с Тиреллами, не так ли?» «Да, брат», — сказал он с улыбкой, — «ты когда-то рассказывал мне, что у них есть девушка. Как ее зовут?» «Маргери». «Хорошо, ты женишься на ней. Это заставит Тиреллов воевать на моей стороне. Хастерталли, возможно, не захочет поддерживать нас, поэтому Простор является крупнейшими производителями продовольствия в королевстве. Если у драконов не будет еды, они не смогут прокормить свои армии», — сказал Роберт, и Баристан был склонен согласиться с ним. «Хочешь, чтобы я поехал на Хайгарден?» — спросил Ренли. «Нет, у нас нет на это времени. На совете я хочу, чтобы ты встретился с лордом Простора, как там его зовут, Мейс, Мейс Тиреллу, точно, встреться с ним и намекни ему о возможном союзе между нашими домами. Нет, лучше напиши ему сейчас, пусть подумает над этим вопросом. Простор и штормовые земли граничат друг с другом, союз между нашими домами будет очень взаимовыгодным». «Как хочешь», — сказал Ренли с улыбкой. «Не подведи меня, Ренли, если мы получим Тиреллов, у нас будет почти половина королевств на нашей стороне. Нет, поддержит меня, его дочь выйдет замуж за моего сына. Тейвин Ланнистер уже поддерживает нас. У нас уже есть штормовые земли, а Простор даст нам преимущество перед ними. Я смогу обеспечить нам Простор. Что насчет других королевств?» — спросил Ренли. «Долина будет предана мне. Лорд Джон Ройс – ее хранитель, и я назначил его именно по этой причине. Речные земли могут, конечно, не поддержать нас, но нет женат на Кейтлин, и, надеюсь, они смогут убедить речных лордов стать на нашу сторону. Хастерталли помог нам свергнуть драконов тогда. Одного Дорна им будет недостаточно. А что делать с драконами, ваша милость?» — спросил сир Джейми, впервые заговорив на совете. «В течение последних нескольких месяцев мы строили скорпионы. Некоторые из них можно будет установить на повозки, запряженные лошадьми. Мы их возьмем с собой», — сказал Роберт, и Варис кивнул. «Мы также начнем монтировать их и на городских стенах. Это звучит мудро, мой король», — согласно кивнул паук. «Таргариены решили созвать этот совет, чтобы запугать некоторых, более слабых лордов своей силой. Важно, чтобы вы сделали то же самое. Вам понадобится как можно больше людей на вашей стороне», — Роберт кивнул, но Баристан осторожно посмотрел на паука. Это не было похоже на него, так стремиться к войне. «Серсе, ты заберешь детей и вернешься в Бобровый Утес. Джоффри останется со мной». «Почему это Джоффри останется?» «Он останется со мной и будет сражаться. Он совершеннолетний, и однажды он станет королем. Другие дети слишком малы, они будут в безопасности в Бобровом Утесе. Один из членов Королевской гвардии будет сопровождать вас», — твердо сказал Роберт. Королева открыла рот, чтобы возразить, но Роберт прервал ее. «Война идет, не обманывай себя. Я не отдам трон без боя. Дети должны покинуть королевскую гавань, а Джоффри останется», — сказал он, в упор глядя на королеву Серсию. «Ваша светлость, у меня есть предложение», — запинаясь, пробормотал Пицель. «Мы должны распространять слухи о Таргариенах. Они снова стали женить брата на сестре, что является мерзостью. Они следуют за чужими богами, и люди должны знать это, Пицель. Похоже, это первая полезная мысль, которую вы высказали за последние 15 лет», — сказал Роберт, медленно кивнув. «Паук, я хочу, чтобы вы это сделали. Я хочу, чтобы все лорды начали обсуждать эти слухи. На этом все, вы все свободны, Пицели Ренли. Я хочу, чтобы вы немедленно отправили свои письма. Мы не можем зря терять время». Баристан покинул Малый Совет и направился обратно в башню Белого Меча. Удивительно, но небольшая улыбка играла у него на лице. Он понял, что он очень хочет встретиться с Таргариенами на этом совете. Харринхолл был особенным местом. Именно там проводился турнир, на котором Рейгар короновал свою леди Лианну королевой любви и красоты. Именно там и Эйгон Завоеватель показал Харрену Черному истинную мощь драконов. Таргариены пришли из Валерии сотни лет назад, и они создали единое королевство из 7 осколков. Баристан знал, что они были истинными и законными правителями Вестероса. Он знал принца Визириса, когда тот еще был мальчишкой, и он часто напоминал ему Эйриса, в отличие от принца Ригора. Однако Баристан вспомнил, что этот Эйгон утверждал, что он сын Ригора и Ленны. Баристан не знал, где этот мальчик мог скрываться, но вскоре он встретится с ним и узнает. Еще была Диенерис. Он никогда не встречался с ней, но она также может быть хорошей королевой. Возможно, сообщения Вариса были необъективными, Баристан никогда не доверял пауку. Возможно, дети Таргариенов были хорошими, и если это так, то он будет служить им. Он, наконец, обретет хорошего короля. Это будет его шанс на искупление. Гриф. Джон Коннингтон стоял на палубе корабля, наблюдая за закатом солнца. Они почти прибыли к месту назначения. Они провели несколько недель в Дорне, празднуя эту проклятую свадьбу. Джон не мог в это поверить. Он велел ему держаться подальше от девчонки, но тот, напротив, безнадежно влюбился в нее. Джон проснулся на следующий день и обнаружил, что утка уже не охраняет дверь короля, как ему было приказано. Чувство страха омыло его, когда он подошел к апартаментам короля. Он открыл дверь и увидел, что он блаженно спит, его голова зарылась между грудями Арианны. Он не мог отругать короля, но он мог отчехвостить утку. Видимо, его тоже соблазнила какая-то дарника. Свадьба последовала вскоре после этого. Даран Мартилл быстро узнал, что король обесчестил его дочь, и Джон действительно не мог с этим поспорить. В результате, король женился на принцессе Арианне из Дорна в Солнечном Копье. Они пробыли там еще несколько недель в ожидании новостей из Королевской Гавани. К счастью, хорошие новости, похоже, нашли их в виде сообщения о Таргариенах. Они взяли драконий камень и пригласили всех лордов королевства на Великий Совет. Услышав эту новость, Джон возликовал. Это было именно то отвлечение, в котором они нуждались. Джон не был настолько глуп, чтобы поверить, будто вопрос о троне будет разрешен мирным путем. Нет, война скоро будет в Вестеросе, и они смогут сразиться с ослабленным победителем. Дорн смог выделить 40 тысяч копий, чтобы они присоединились к 20-тысячному отряду золотых мечей, которые были в их распоряжении. Это была приличная армия, более чем способная уничтожить остатки армии любой из сторон. Джон надеялся, что узурпатор выиграет. Было бы намного легче сражаться с обычной армией, чем с драконами. Тем не менее, Аберин сказал ему не беспокоиться о драконах, у них были друзья в цитадели, которые были готовы и могли помочь справиться с ними. Паук также сообщил, что узурпатор созвал свои знамена в штормовых землях и приказал им идти в столицу, оставив лишь небольшие отряды, составляющие гарнизоны замков. Это был знак, чтобы нанести удар. Война скоро разразится, и узурпатор не сможет разделить свои армии, когда драконы будут у него на пороге. В лучшем случае он сможет послать небольшой и незначительный отряд, чтобы подавить любые беспорядки, которые они создадут в штормовых землях. Это будет легкой победой для Джона и его армии. Джон знал, ничто так не укрепляет боевой дух армии, чем вкус победы. Джон стоял на палубе главного корабля, когда они подошли к Гриффонову насесту. Он очень хотел вернуть свой дом, это был первый шаг в его искуплении. Они решили подойти к замку посреди ночи, чтобы сохранить элемент неожиданности. Он не знал, кто держал замок сейчас, но Джон решительно был настроен взять его обратно. Они разделили свои силы, большая часть дарнийцев остались на костяном пути, ожидая ворона с сообщением, что дорога безопасна. Они не хотели привлекать к себе лишнего внимания, особенно к 40 тысячам дарнийских копейщиков, марширующих по штормовым землям. Сейчас пойдут только золотые мечи и небольшой отряд дарнийцев, а когда начнется война, остальные силы Дорна придут им на помощь. И вот, стоя на палубе их флагмана, Джон смотрел, как медленно приближается земля. Вскоре они высадились и решили пройти оставшуюся часть пути пешком. Они не собирались брать слонов, так как они были слишком шумными и не могли маневрировать в лесу, окружающим Гриффонов насест. Он отвернулся от земли и отправился на поиски черного балака, который командовал лучниками золотых мечей. Прежде чем они покинули солнечное копье, он приказал, чтобы на каждом корабле было по 100 лучников. Он знал, что осенние штормы могут быть особенно сильными в заливе разбитых кораблей, поэтому он хотел, чтобы на каждом корабле были лучники. Он нашел жителя летних островов на корме корабля, занятого подсчетом стрел и готовясь к битве. В молодости Джон не был поклонником лучников. Он считал такой способ сражения трусливым. Однако за время пребывания в изгнании он начал ценить это искусство. Все люди Черного Балака были опытными воинами, побывавшими в сотнях рейдов, схваток и сражений под его командованием. Черный Балак был одним из немногих людей, которые принадлежали к Золотым Мечам еще до смерти Джона, и он был искренне рад увидеть его, когда Джон вернулся. «Черный Балак», — поздоровался Джон. «Джон Коннингтон», — отозвался он. «Я так понимаю, у тебя есть инструкции для меня?» «Да, да», — сказал Джон, доставая карту, на изготовление которой он потратил несколько дней. «Вот башня Мейстера, где содержатся вороны. Я хочу, чтобы вы сбивали каждую птицу, покидающую замок. Мы не хотим, чтобы все узнали раньше времени о нашем вторжении». «Хорошо, мы сделаем это», — сказал летний островитянин своим глубоким голосом и ушел отдавать соответствующие распоряжения своим людям. Затем Джон направился вниз, чтобы найти короля. Он подошел к его двери и услышал тихий шепот и хихиканье, доносящиеся изнутри. Он обреченно вздохнул и дважды постучал в дверь. Подождав несколько мгновений, он понял, что там его не услышали. Он снова постучал, на этот раз погромче. Через мгновение он услышал женский голос, который разрешил ему войти. Он вошел и увидел их двоих в постели вместе. Голова Иегона лежала у нее на коленях, когда она кормила его виноградом из миски. «Что такое?» – раздраженно спросила Иегон, посмотрев на Джона. Он заметил, что его улыбка превратилась в недовольную гримасу. «Пришло время битвы, мы скоро уходим. Разве король не идет с вами?» – спросила Арианна, пристально посмотрев на него. «Нет, мы договорились об этом раньше. Это слишком рискованно», – твердо сказал он. «Я думаю, что солдаты будут сражаться лучше и увереннее, видя, что их король сражается рядом с ними», – сказала она, медленно проведя пальцами по его груди. «Их сильный и храбрый король, моя королева, мы обсудили это раньше. Я не собираюсь участвовать в этой битве. Иегон, я думаю, что ты должен это сделать. Как певцы будут петь песни о твоей храбрости, если не участвуешь в битвах?» Джон заметил, что она называла его по имени, не используя титул, и это его беспокоило. Он смотрел, как его король размышляет над ее словами. «Сделай это ради меня», — промурлыкала она, а Джон наблюдал, как она медленно скользит пальцем ему в рот. Затем Иегон медленно кивнул. «Герольд будет сопровождать вас. Он один из лучших фехтовальщиков, которых я знаю. Некоторые говорят, что он так же хорош, как и его дядя», — тихо сказала она. «Джон, убедись, что сир Герольд и утка готовы. Я скоро присоединюсь к тебе». Джон еле сдержал разочарованный вздох, поклонился своему королю и направился выполнять его приказ. Он быстро нашел сира Герольда и утку и сказал им, что они будут охранять короля во время битвы. Ему не нравились любые изменения в планах, но сир Герольд был прекрасным фехтовальщиком, поэтому король будет хорошо защищен. Он видел, как люди готовили небольшие лодки, которые они использовали, чтобы перебросить людей на берег мыса Гнева. Джон был доволен увиденным. Подготовка к походу продвигалась быстро. Несколько мгновений спустя король присоединился к нему на палубе, и Джон был удивлен, увидев меч, который он на ходу цеплял к своему поясу. «Ваша милость, могу ли я посмотреть на ваш меч?» – попросил он. Иегон молча протянул ему меч. Джон не так много видел подобных мечей, но знал, что это валерийская сталь. «Где вы его взяли?» «Он был в сундуке, который Иларио дал мне в Пинтосе. Иларио сказал, что это его свадебный подарок, поэтому я открыл его в ночь моей свадьбы. Вместе с мечом была записка, в которой говорилось, что он называется Истина, и что Иларио купил его у лисинийского дворянина специально для меня. Когда мы вернем трон, мы вознаградим его за его доброту и щедрость», — сказал он, и Джон медленно кивнул. Пришло время выдвигаться. Они сели в небольшие лодки и направились к болотистым берегам мыса Гнева. Высадившись, несколько солдат быстро направились в сторону леса, чтобы начать рубить деревья для таранов. Пока они этим занимались, Джон рассказал остальной части отряда свой план. Гриффонов насест был окружен с трех сторон беспокойными водами залива разбитых кораблей. Единственный путь, по которому можно было приблизиться к замку, был защищен воротами, а за воротами шел длинный голый склон, известный как Глотка Гриффона. Пробиться сквозь этот склон было очень сложно, так как их непременно будут атаковать защитники замка, осыпая копьями, камнями и стрелами. По прикидкам Джона, Они могут потерять более 100 человек при захвате замка. Они потеряли только 4. Они решили атаковать посреди ночи, и, благодаря лесам, окружающим сторожевые башни, они смогли незамеченными добраться почти до самых ворот. Это означало, что сир Франклин Флауэрс, один из капитанов Золотых Мечей, смог привести людей почти вплотную к воротам замка. Они вышли из-под крон деревьев и быстро развернули свои тараны и стали ломать ими ворота. На звук ударов дерева по дереву к зубчатым стенам сбегались охранники, но их тут же снимали стрелы лучников из отряда Черного Балака. Сами ворота были закрыты, но не заперты, поэтому они пали довольно быстро. Они были уже на полпути к самому замку, быстро продвигаясь по глотке Гриффона, прежде чем кто-то затрубил тревогу, чтобы разбудить остальных защитников замка. Первый ворон взлетел, когда их кошки уже зацепились за стену, но птица не успела вылететь за пределы замка, прежде чем была сбита. Наемники бежали по зубчатой стене, крича: «Грифон!» Клич дома Коннингтонов, который, похоже, окончательно сбил с толку защитников замка. Все было кончено в течение нескольких минут. Как только они заняли внутренний двор замка, остальные защитники замка бросили оружие. После небольшого сопротивления, Гриффонов насест снова принадлежал ему, и Джон Коннингтон снова был лордом. «Сир Франклин, обыщите все комнаты замка, кухню и приведите всех, кого найдете. Пусть ваши люди также проверят воронью вышку, конюшни, оружейный склад и септу. Старайтесь никого не убивать, это плохо отразится на имидже нашего короля», — сказал он капитану. Джон обернулся и посмотрел на Халдона. «Халдон, отправляйся в воронью вышку. Мы должны отправить несколько сообщений. Сначала, в Дорн, чтобы поставить в известность Дорана Мартилла о нашем прогрессе, а затем нашему другу в Королевскую гавань», — сказал он. И Халдон быстро поспешил исполнить его инструкции. Он по-прежнему не любил лорда Вариса, но прямо сейчас они нуждались в нем и его сети шпионов. Джон был удивлен, что так легко захватил замок. Он не ожидал, что узурпатор оставит эти замки практически пустыми. Он шел с Гарри Стриклиндом через большой зал, всматриваясь в старые выцветшие гобелены, висящие на стенах. Это место ничуть не изменилось за все те долгие годы, когда он отсутствовал. «Разве ты не говорил, что здесь есть секретный проход?» — спросил Гарри. «Под замком есть скрытая бухта, но она видна только при отливе», — сказал Джон. «Гриффонов насест был небольшим, но крепким замком, и это должно оставаться в таком же состоянии, пока они не получат больше информации. Извини меня, мой лорд-отец был похоронен под септой, и прошло много лет с тех пор, как я молился за него», — Гарри одобрительно кивнул. «Однако, вместо того, чтобы отправиться в септу, он поднялся в самую высокую башню. Он приходил сюда 1000 раз, но только один раз с Риегаром Таргариеном. Джон помнил этот день, как будто это было вчера. Принц и его отряд путешествовали обратно из Дорна и задержались в замке на несколько недель. На празднике в их честь он взял свою арфу с серебряными струнами и сыграл для них. Все женщины плакали, но не мужчины, и, конечно, не Джон». Джон толкнул дверь, ведущую в башню, и посмотрел на раскинувшийся перед ним вид своих земель. На эту же самую картину смотрел и принц тогда. «Земли вашего отца прекрасны», — сказал принц. «И в один прекрасный день все они будут моими», — сказал Джон, как будто эти ничтожные земли произвели впечатление на принца, который однажды наследует все земли королевства. Джон вздохнул от разочарования. Он потерпел неудачу с Риегаром, он подвел своего серебряного принца, но он не подведет сына. Фальшивый принц с его советом послужит хорошим отвлечением для узурпатора. За это время, как они покорят штормовые земли, Джон знал, что существует высокая вероятность, что фальшивый принц победит Баратиона, но это, в свою очередь, ослабит его собственные силы и сделает его падение от руки истинного сына Риегара неизбежным. Фальшивый принц не ровня законному королю и его мечу. Джон спустился во двор замка и увидел, что всех слуг, наконец, привели туда. Делать это посреди ночи было не совсем хорошо, но у них не было другого выбора. Джон знал, что замком управлял его кузен Рональд Коннингтон. Сам Рональд, скорее, ушел на войну с остальными лордами штормовых земель, но его брат и сестра были здесь. Джон был доволен этим, они будут полезными заложниками. Он отправил их в западную башню, приказав хорошо стеречь. Слуги настороженно смотрели на него, только некоторые из них были здесь до того, как он был сослан. «Некоторые из вас знают меня, остальные скоро узнают. Я ваш законный лорд, который вернулся из ссылки. Мои враги сказали вам, что я умер, но, как вы видите, это ложь. Служите мне так же верно, как вы служили моему двоюродному брату, и вам не причинят вреда. Он вызывал их всех вперед одного за другим, чтобы каждый из присутствующих встал на колени и поклялся в своей верности. Все двигались быстро, и никто не пытался оспорить его требования. Покончив с этим, он увидел, что король вернулся с королевой, идущей рядом с ним. Джон подошел к ним, и король приветствовал его с улыбкой. «Лорд Коннингтон», — сказал король, — «мне нравится ваш замок», — улыбаясь, — сказал он. «Мне тоже, хотя он довольно маленький», — добавила Арианна с милой улыбкой. Но Коннингтон не улыбнулся в ответ. «Но это не важно. Я слышала, что здесь неподалеку есть замок побольше». Джон застыл. Эта девчонка была сумасшедшей. «Вы хотите взять штормовой предел?» — спросил он, но она просто молча смотрела на него с небольшой улыбкой. «Нет, это безумие, это родовое гнездо дома Баратионов. Я знаю, если мы возьмем его, мы будем выглядеть заслуживающими доверия, мы будем выглядеть сильными», — твердо сказала она. «Ваш отец говорил, что будет лучше, если мы заляжем на дно и подождем, пока узурпаторы и драконы ослабят друг друга. Если мы возьмем штормовой предел, Роберт Баратион скоро будет у нас на пороге. Почему бы нам не позволить Эйгону решать?» — сказала она сладким голосом. Джон посмотрел на короля, глаза которого нервно бегали между ними. Они задержались на Арианне на несколько секунд, прежде чем он посмотрел на Джона извиняющимся взглядом. «Мы идем на штормовой предел, возрожденные драконы». Джон стоял в одиночестве на одном из утесов драконьего камня с видом на узкое море, которое бурлило и билось о скалы внизу. Солнце едва показалось над горизонтом, и воздух был довольно холодным. Проведя бессонную ночь, он вышел подышать свежим воздухом в попытке очистить свой разум. Он легко касался ладонью меха призрака, наблюдая, как медленно поднимается солнце. Тиреллы ушли пару недель назад, и их провал в этих переговорах все еще висел над ними, как темное облако. Это означало, что им придется больше надавить на тиреллов на совете, чтобы обеспечить себе этот союз. И теперь им определенно нужны были речные земли, чтобы обеспечить продовольствие для своих солдат, и это переросло в проблему. Они знали, что смогут убедить некоторых речных лордов, но не было никакой гарантии, что Хастерталли станет на их сторону. Кроме того, если бы они взяли речные земли силой, им пришлось бы разделить свои армии, чтобы защитить их. Тейвин Ланнистер будет угрожать им с запада, Роберт Баратион с востока и, при самом плохом раскладе, лорды Простора с юга. Это просто не сработает. Он помнил, что лорд Старк был женат на Киэтилин Талли, поэтому север и речные земли, вероятно, будут заодно. Сможет ли он убедить лорда Старка сражаться на его стороне? Он не был уверен в этом, он не был уверен, что знает лорда Старка. Он мог только надеяться, что успеет поговорить с Робом, у того гораздо больше шансов уговорить его. «Как думаешь, призрак, будет ли север нашим союзником?» – спросил он, но призрак просто посмотрел на него, прежде чем убежать обратно в замок. Джон вздохнул от разочарования, прежде чем отправиться обратно внутрь. Призрак все так же бежал впереди, явно желая вернуться в замок. Джон прошел мимо охранников, которые находились на дежурстве, и направился было обратно в свои покои в каменном барабане. Однако у призрака были другие идеи. Его лютоволк потрусил прямиком на кухню, а затем повернулся и посмотрел на него с ожиданием. «Там еще нет еды, призрак», — сказал он. Призрак просто терпеливо смотрел на него, прежде чем Джон сдался и последовал за ним. Он зашел в кухню и увидел, что на самом деле завтрак уже готов. Заметив тарелку с колбасой, Джон взял одну и подбросил высоко в воздух. Призрак ловко поймал ее. Впечатляюще, услышав голос, Джон повернулся и увидел Тириона, сидящего на скамейке в дальнем конце комнаты. «Я не знал, что вы рано встаете», — заметил он. «Вообще-то нет, я просто не мог спать, слишком о многом приходится размышлять, в частности о совете, полагаю», — сказал он, и Джон кивнул. «Что ж, не стоит зацикливаться на этом. У нас еще есть время подумать о том, с какими лордами нам нужно поговорить и какие условия мы можем им предложить. Это будет очень эмоциональная и напряженная встреча, подкрепленная достаточно большим количеством враждебности с обеих сторон. Поэтому важно, чтобы у нас был план, которого мы будем придерживаться». Джон согласно кивнул. «Мне также снился сон прошлой ночью. Я видел отца Дени. Он был с неизвестной мне женщиной со светлыми волосами. Он схватил ее и начал срывать с нее одежду. Больше я ничего не видел, так как резко проснулся. Тирион с недоумением посмотрел на него. «Почему вы говорите мне об этом?» — спросил он через мгновение. «Вы спросили меня, почему я проснулся, и я ответил. Мне приснился этот сон, и я больше не мог заснуть. Некоторые из моих снов довольно странные, они называются драконьями. У Дени такие тоже бывают. Они обычно пытаются нам что-то сказать, но я не всегда понимаю что. Вам может быть трудно поверить, но во время этих снов я был свидетелем некоторых ключевых моментов в истории Вестероса и Валерии. Кроме того, они обычно предупреждают меня или подсказывают развитие событий, которые произойдут в будущем». Тирион медленно кивнул. «Я буду помнить об этом. Возможно, у безумного короля была любовница или даже не одна, но меня это не удивляет. Возможно, именно поэтому ваш ум дал вам это видение. У вас тоже могут быть две жены». Джон не ответил, у него уже была жена. Он не хотел другую. «Лорд Старк женат на Киэтилин Талли. Если Север вас не поддержит, тогда нам снова придется вернуться к простору», — сказал Тирион. Джон знал, что он прав. Они нуждаются в продовольствии для своих армий, и это обстоятельство только заставляло его еще больше нервничать перед советом. «Она очень красивая. Некоторые мужчины женаты на уродливых женщинах, а у вас могут быть две самые красивые женщины во всем королевстве». «Тирион, я не хочу об этом говорить», — раздраженно сказал Джон. «Я знаю, что вы не хотите, но моя задача — советовать вам, и я был бы плохим советником, если бы не рассказал вам обо всех возможностях, плюсах и минусах каждой из них. Вам не обязательно любить Маргери, но это будет брак со значительным политическим потенциалом. Я знаю, что вы любите королеву, и я знаю, что ничто не станет между вами». Маленькая часть Джона знала, что Тирион был прав, и он говорил правду, но он не хотел ее слышать. «Есть еще одна возможность», — продолжил Тирион, и Джон с любопытством посмотрел на него. «Вам нужна еда из простора, но вам на самом деле не нужны Тиреллы. Тиреллы – амбициозный дом, и в просторе, вероятно, найдутся и другие амбициозные дома, которые могли бы воспользоваться возможностью подняться». «Какие дома?» – нетерпеливо спросил Джон. «Вот тут все сложно. Алина Тиреллу рожденная Редвин, а жена Мииса Тирелла – Хайтауэр. Поэтому, если вы сместите Тиреллов, вы сразу же потеряете поддержку трех самых могущественных лордов. Флоренты могли бы быть вариантом, но им вряд ли стоит доверять после всего случившегося. Ведь мы так и не нашли Селису Баратион. Мы не можем знать, возможно, они захотят отмстить. Лучше всего их заменить другими благородными домами, такими как Равана или Тарли. По моему мнению, дом Тарли был бы лучшим выбором, так как мы получим поддержку Риндилла Тарли, который известен как лучший полководец Вестероса. Не говоря уже о том, что он был единственным человеком, который смог победить Роберта Баратиона во время восстания. Закончил Тирион, Джон кивнул, благодаря его за совет и пребывая под впечатлением от предложенного им решения. «Вы будете рады снова встретиться с семьей?» – спросил Джон, решив изменить тему. «В некотором роде. Будет интересно посмотреть, что мой отец может сказать мне, в отличие от вас. Мне не нужно быть паинькой, чтобы обрести союзников», — сказал он со злой улыбкой. Джон улыбнулся про себя, по крайней мере, ему не о чем беспокоиться. «А что насчет ваших брата и сестры? Я полагаю, что королева будет там», — Тирион только фыркнул в ответ. «Я сомневаюсь в этом, у нее нет реальной власти. Сир Джейми», — Джон услышал его вздох. «Может быть, в конце концов, он, рыцарь королевской гвардии», — сказал Тирион с болью в глазах, и Джон понял, что он не хочет говорить о брате, поэтому он встал, собираясь уйти. «Вы знаете, почему он убил своего короля?» Джон замер на мгновение. «Нет, но в своих драконьих снах я видел это событие», и дракон из сна одобрительно кивнул головой. «Поэтому я полагаю, что у сира Джейми на то была веская причина», — сказал Джон, немало удивив Тириона этим заявлением. «Кажется, ваши видения действительно точны. У него была очень веская причина». И Тирион рассказал ему правду и мотивы действий сира Джейми в тот роковой день. Джон понял, почему сир Джейми был оправдан за этот поступок в его видениях. Но, узнав всю правду, Джон не мог не почувствовать благодарность в отношении рыцаря, который, убив его деда, тем самым спас их семью от самого позорного поступка, который бы навеки запятнал честь семьи и преследовал даже будущих потомков на протяжении веков. Возможно, сир Джейми действительно заслужил возможность искупления в глазах королевства и его семьи. Джон заверил Тириона, что все расскажет Дине и поговорит с сиром Джейми при встрече. Джон также предложил ему рассказать обо всем Ригару сегодня вечером, перед тем, как он и Дине отправится в незапланированную поездку. Тирион кивнул в знак согласия. Теперь, когда он узнал все о сире Джейми, Джон захотел услышать о величайшем враге своей семьи. «Расскажите мне о своем отце. Я хочу услышать это от вас, и хорошее, и плохое. Особо ни о чем рассказывать», — горько сказал Тирион. «В самом деле, даже когда вы были ребенком, мой отец ненавидел меня с того самого дня, как я родился. Он решил, что меня послали боги, чтобы усмирить его. Он ненавидел меня, потому что я карлик и, по его мнению, недостоин носить имя Ланнистер. Моя сестра обвинила меня в смерти нашей матери во время моего рождения, и с тех пор она ненавидит меня. Единственным человеком в моей семье, который относился ко мне с толикой доброты, был Джейми, но даже его любовь имела свои пределы. Он решил спасти себя, а не попытаться помочь мне», — ответил он. Джон медленно кивнул. Тирион рассказал им эту историю раньше. Выросший как бастард в Винтерфилле, он точно знал, что значит чувствовать себя аутсайдером, даже в окружении семьи. «Знаете ли вы, что однажды я был женат?» Джон покачал головой. «Тиша, она была моей первой любовью. Она была дочерью арендатора, с которой мы только что познакомились. Мы увидели ее, окруженную отрядом солдат. Джейми разогнал их, а я отвез ее в местную гостиницу. Я ухаживал за ней, и мы поженились в ту же ночь, только свиньи были нашими свидетелями. Это было самое счастливое время в моей жизни». Потому, как он рассказывал эту историю, Джон с уверенностью мог сказать, что она мертва и память о ней причиняет ему боль. «Тирион, вам не обязательно рассказывать мне об этом», — сказал Джон. Он видел, что разговор расстроил Тириона, и от этого он чувствовал себя неловко. «Вы хотели знать хорошее и плохое. Это плохое. Это самое худшее. Хотите узнать, что случилось с Тишей?» Джон кивнул и нервно сглотнул. «Мой отец узнал, что мы поженились, а затем он приказал своей охране вернуть всех нас в Бобровый утес. Он сказал мне, что она шлюха, которую нанял Джейми, чтобы она сделала из меня мужчину. Чтобы доказать свою точку зрения, приказал всем солдатам в казармах изнасиловать ее и заплатить ей серебряную монету в конце. Затем он заставил меня пойти последним, заставив заплатить золотую монету, потому что Ланнистеры стоили больше». Джон был ошеломлен, он не знал, что сказать, что вообще он мог сказать. Ничто из его жизни не могло сравниться с этим. «Вы знаете, какая самая худшая часть?» Джон не ответил. Он не мог представить, что могло быть хуже. «Она действительно любила меня, и она была дочкой нашего арендатора. Она не была шлюхой». Джейми знал, но он смолчал и поддержал ложь моего отца. «Затем, спустя годы, я узнал правду вместе с планами моей семьи, касающихся моей смерти, услышав их разговор в скрытой нише с помощью Вариса. Джейми тогда ворвался в комнату, требуя, чтобы они отказались от таких планов. Но когда мой отец пригрозил отправить его на стену, мой брат заткнулся и молча стоял, соглашаясь с моим убийством. Он был единственным человеком, который, как я думал, по-настоящему заботился обо мне, но он решил позволить мне умереть, а не спорить с нашим отцом». В конце голос Тириона надломился. Джон застыл в шоке. Он посмотрел на Тириона, который стоял, опустив голову. «Тирион, извините, вы этого не заслужили, никто подобного не заслуживает», — сказал он через несколько мгновений. «Это не ваша вина, вам не нужно извиняться. Вы хотели знать о моем отце, и это худшее из худшего». Джон немного помолчал. «Мне жаль, что ваша семья так обращалась с вами. Никакие слова не смогут вернуть вам Тишу, но мы заставим вашего отца заплатить за это. За то, что он сделал с вами, и за то, что он сделал с моей семьей». Тирион ничего не сказал в ответ, и Джон понял, что, вероятно, он хотел остаться один. Поэтому он взял блюдо с колбасками и направился обратно в свои покои. По пути туда, он обдумал рассказ Тириона. То, что лорд Тейвин сделал с Тирионом, было невероятно жестоким. Но самое ужасное состояло в том, что в этом участвовал собственный брат Тириона. Сам Джон никогда не смог бы сделать что-то подобное с Робом, Браном или Риконом. Он слышал о жестоком захвате Королевской гавани и о том, что он сделал с Рейнис и домом Торбиков, но он понятия не имел, что Тейвин Ланнистер может быть таким же жестоким по отношению к своей семье. Он толкнул дверь в свои покои и обнаружил, что Дейенерис спит посреди кровати. Одеяло наполовину сползло с ее тела, пока она мирно спала. Он вышел на балкон и поставил на пол тарелку с колбасой для призрака, прежде чем зайти обратно внутрь. Он медленно забрался в постель и удивился, когда Диенерис тут же прижалась к нему и положила голову ему на грудь. «Я думал, ты спишь», — тихо сказал он. «Теперь я сплю очень чутко. Если Дейрон проснется, мне нужно быть рядом с ним», — сказала она. «Куда ты ходил? Мне приснился сон, а потом я не мог заснуть, поэтому я вышел наружу, чтобы подышать свежим воздухом и попытаться очистить свой разум». Она любяще смотрела на него, и Джон утонул в ее прекрасных сиреневых глазах. «Что тебе снилось?» — обеспокоенно спросила она. «Мне снился твой отец, он был с женщиной со светлыми волосами», — сказал он мягко. «Хаэм», — только и сказала она, снова закрыв глаза. «Я уверен, что это пустяк», — быстро сказал он. «Я также встретил Тириона, и мы говорили о Сире Джиме, а именно о его решении убить твоего отца. Он рассказал мне, почему Сир Джиме так поступил, и это показалось мне убедительным». Итак, он рассказал ей всю историю. Она согласилась с мнением Джона в этом вопросе, и они решили дать второй шанс невезучему рыцарю. «Мы также говорили о подготовке к совету и стратегии, чтобы привлечь потенциальных союзников». «Очень хорошо, мы поговорим с ним об этом сегодня», — сказала она, садясь на постели. «Нет, нет, нет, расслабься, любимая, день еще не начался. Мы можем обсудить стратегию в другой раз», — сказал он, крепко прижимая ее к груди. «Я знаю, я просто хочу хоть что-то сделать. Мы застряли на этом острове с тех пор, как ушли Тиреллы, а это случилось несколько недель назад». Джон кивнул. Она была особенно беспокойна в последние несколько недель. Дени проводила много времени либо с Дейроном, либо летая с Анагаром над заливом, когда он спал. Он догадывался, что неудача с Тиреллами тяжело повлияла на нее. «Ты все еще думаешь об их условиях?» Это был не вопрос. Они оба знали, что она не могла выбросить это из головы. «Как я могу не думать об этом? Возможно, в другой жизни мы с Маргери могли быть друзьями, возможно, мы остались бы друзьями, но я не уверена, что смогу это сделать. Я не уверена, что смогу делить тебя с кем-то другим. Если бы я могла, возможно, у нас были бы союзники уже прямо сейчас». «Дени, остановись, не обвиняй себя. Этому не бывать. Мы найдем другой способ. Если у нас будет север, тогда мы получим речные земли, и нам не понадобится простор», — сказал он с большей уверенностью, чем чувствовал на самом деле. «Джон, ты знаешь, что с севером все сложно. Ты сам это говорил. Санса все еще помолвлена с принцем Джоффри, и похоже, что лорд Старк и узурпатор остаются союзниками. Нам нужна поддержка других лордов, ведь ты прекрасно понимаешь, что мы не можем завоевать трон, используя только насилие. Если мы не получим север, тогда нам придется». Но Джон прервал ее поцелуем. Целуя ее, он пытался передать всю свою любовь, которую чувствовал в своем сердце к ней. «Не беспокойся о Тиреллах, у меня есть план», — сказал он ей. Дени озадаченно посмотрела на него, прежде чем резко отвернуться. Джон открыл было рот, чтобы что-то сказать, но она приложила палец к его губам. «Дейрон», — сказала она, вскакивая с постели и направляясь в детскую. Через несколько мгновений она вернулась с Дейроном на руках. Дени тихонько пела ему, а затем забралась в постель и начала кормить его. Джон тоже сел на кровати, откинувшись на изголовье, и обнял ее так, чтобы она лежала на его груди. Он улыбнулся про себя. Теперь все было идеально. «Доброе утро, милый», — радостно сказала Дени, когда Дейрон закончил есть. Джон любил, как ее глаза светились счастьем, когда она смотрела на их сына. Дейрон радостно засучил ножками, когда она подняла его. «Он готов ходить», — сказал Джон. Но Дени только рассмеялась. «Ходить, Джон, пожалуйста. Ему даже нет и года, и он едва умеет ползать». «Он умеет хорошо ползать», — категорично возразил он. Он знал, что Дейрон еще мал, но он был уверен, что он умеет ползать и, возможно, скоро сможет ходить. Он вспомнил, что Рикон начал ходить гораздо раньше, чем ожидал мистер Лювин, и, возможно, Дейрон тоже. «Недалеко. Освободи ему место на кровати», — сказала она, и Джон быстро повиновался. «Теперь, Дейрон, мой маленький принц, ползи к папе», — тихо сказала она, опустив своего сына на кровать между ними. Их кровать была огромной, достаточно большой, чтобы вместить 6 или 7 человек. Джон смотрел на Дейрона, который спокойно лежал на животе. «Давай же», — мягко сказал он, протягивая к нему руки. Дени прошептала несколько слов ободрения и мягко подтолкнула его. Дейрон улыбнулся. Он потянулся, чтобы схватить простыни своими пухлыми ручками и попытался подняться. Это продолжалось несколько секунд, но Джон с улыбкой наблюдал, как Дейрон медленно, но верно полз к нему через кровать. «Видишь», — торжествующе сказал он, подхватывая сына. «Он легко ползает», — Джон подбросил его высоко в воздух. Диенерис рассмеялась, подходя к нему. «Я все еще думаю, что он слишком мал, чтобы ходить, но это произойдет уже скоро», — тихо сказала она, положив голову ему на плечо. Джон притянул Дейрона ближе к себе и чмокнул его в нос. «Я думаю, ты права. Также я думаю, что в его глазах есть фиолетовые пятнышки», — сказал он, внимательно глядя в глаза Дейрона. «Конечно, я права», — сказала она, протягивая руки. «Давай просто отдохнем где-нибудь вместе сегодня. Возьмем немного еды и проведем день в саду Эйгона. Только мы трое. Как тебе такая идея?» Джон улыбнулся ей. «Конечно, звучит прекрасно, любовь моя». Затем Диенерис взяла Дейрона и встала с постели. Они искупались вместе, прежде чем одеться и отправиться в сад Эйгона. Диенерис держала Дейрона, а Джон нес корзину с завтраком. Сад Эйгона располагался на восточных скалах, скрытых от посторонних глаз многочисленными изгибами и поворотами замковых стен. Чтобы найти его, нужно было пройти от каменного барабана к драконову хвосту. Они прошли под черными арками из драконьего камня и, наконец, оказались в саду. Здесь витал приятный сосновый запах, и Джон увидел, что знакомые ему растения из Вестероса росли вперемешку с экзотическими травами и цветами из Эссоса. Они обнаружили небольшую клумбу, где росли мелкие голубые цветы в окружении более светлых. Высокие деревья защищали сад от резких ветров и скрывали его от внешнего мира. Вокруг сада росли дикие розы и высокие тернистые изгороди. «Здесь так красиво», — тихо сказала Дени, когда они шли по саду. «Да, он напоминает мне теплицы в Винтерфилле. Они позволяют выращивать свежие овощи и фрукты даже в самую холодную зиму. Однажды я отведу тебя туда», — сказал он с улыбкой. Они нашли небольшой участок, покрытый мягкой зеленой травой. Джон разложил одеяло и достал их завтрак. У них была буханка теплого, свежего хлеба и тарелка с колбасками. Повара также дали ему небольшую миску с земляникой. Они мирно завтракали, наблюдая, как солнце медленно поднимается в небе. Морской бриз приятно холодил кожу, нежно перебирая их волосы. «Дейрон», — сказала Дени предупреждающим тоном. Джон обернулся и увидел, что Дейрон тянется рукой к миске с земляникой. Он просто поднял на мать невинный взгляд и улыбнулся. Этого было достаточно, чтобы она в конце концов смягчилась и дала ему одну ягоду. Джон улыбнулся и посмотрел на узкое море. Драконы уже проснулись, и он увидел, как Анагар и Ведрос улетают на охоту. Однако, как обычно, Караксис летал поблизости, приглядывая за Дейроном. Позавтракав, они играли с Дейроном. Джон был уверен, что он готов начать ходить, поэтому он потратил немало времени, пытаясь помочь ему сделать первые шаги. С его поддержкой Дейрон смог постоять, хотя и не совсем уверенно. Джон отпустил его крошечные ручки, и он постоял несколько секунд, пошатываясь, прежде чем упасть на мягкую траву. Дени быстро его успокоила несколькими ласковыми словами, но, похоже, что она была права. «Дейрон еще не готов пойти. Там корабли», — тихо сказала Дени, указывая на море. Джон увидел, как корабли с черными парусами медленно приближаются к острову, но они были еще довольно далеко, чтобы он не смог разобрать их герб. «Вероятно, какие-то лорды идут к нам предложить свою преданность. Тогда нам лучше вернуться», — сказал он, и Дени согласно кивнула. Он заметил, что радостное выражение ее лица исчезло, сменившись тревожным. Необходимость обрести союзников тяжелым грузом давила на нее. «Диенерис, не беспокойся ты так о союзниках, они у нас будут». «Не волнуйся», — мягко сказал он, возвращаясь в замок. Он нежно сжал ее руку и был вознагражден небольшим намеком на улыбку. Они направились обратно в свои покои в башне каменного барабана, чтобы приготовиться к встрече с лордами. Дарья и Ири взяли Дейрона, когда они направились в тронный зал. Он посмотрел на Диенерис, кивнув ей, чтобы она села на трон. Риегар и Марвин вошли в тронный зал вместе и заняли свои места сбоку помоста. Через несколько минут вошли Тирион и мисс Сандия, ведя за собой их гостей. Джон был смущен, никто из них не был похож на лорда. «Вы стоите в присутствии короля Эйгона и королевы Диенерис из дома Таргариенов, разрушителей цепей, императора и императрицы залива драконов и городов драконов на востоке, законных короля и королевы Вестероса», — громко произнесла мисс Сандия. Джон посмотрел на небольшую группу и ждал, когда их лидер выступит вперед. Удивительно, но им оказалась женщина, которая была одета в мужскую одежду. Яаша из дома Грейджеев, старшая из детей Бейлона Грейджея, владыки Железных островов. Леди Аша, мы благодарим вас за то, что вы приехали к нам. Полагаю, вы здесь, чтобы поклясться в верности вашим законным королю и королеве, отозвалась Диенерис. Мнения различаются по поводу того, являюсь ли я леди, но да, я здесь, чтобы поклясться в верности. Как насчет вашего отца? Спросил Джон. Он знает, что вы здесь. В конце концов, Тион остается заложником в Винтерфилле. Если вы поклянетесь в верности нам, не поставит ли это его сына и наследника под угрозу? Мой отец не знает, что я здесь. Он намеревается объединиться с королем Робертом и использовать этот союз, чтобы вернуть Тиона. Почему вы не поддерживаете его? Спросил Тирион. Конечно, вы должны быть счастливы возможности вернуть своего брата домой. Как вы знаете, мой отец – дурак. Он начал восстание против Железного трона, но у него не было союзников, и поэтому его мятеж был подавлен. После того, как Тиона увезли в Винтерфилл, я осталась его единственным ребенком. Мы работали вместе бок о бок в течение многих лет, и в конце концов он назвал меня своей наследницей. Однако мы не всегда соглашались, мой отец хотел вернуться к прежним привычкам, а я убеждала его не делать этого. Возвращение к старому пути приведет только к большему поражению и разорению. Я сказала ему, что Железным островам нужно забыть старый путь и двигаться вперед, чтобы идти в ногу с другими королевствами, но он не соглашался и не хотел даже слышать об этом. Возможно, именно это постоянное несогласие и ссоры между нами заставили его принять это решение и попытаться вернуть Тиона, чтобы назвать его своим наследником еще раз. «Что такое старый путь?» – спросила Диенерис, и Аша улыбнулась, прежде чем ответить. «Старый путь – древняя традиция разбоя и грабежа, означающая, что мы не торгуем, мы берем нужное нам силой. Это называется платить железную цену. До прихода Иегона Завоевателя, наши предки совершали молниеносные набеги вдоль всего побережья Вестероса, забирая женщин и грабя всех подряд. Иегон Завоеватель запретил это, но мой отец очень хочет вернуть эти обычаи, чтобы занять особое место в истории». Он посмотрел на Диенерис, которая обдумывала эти слова. «Если вы будете нашим союзником, мы вернем вам Железные острова, и поручим вам позаботиться о том, чтобы старый путь не вернулся. Не будет никаких грабежей, погромов или насилия», сказала она, и Аша кивнула. «Сколько у вас судов? Под моей командой в настоящее время находится 30 ладьей. Сколько лордов поддержат ваши притязания? Довольно много, будет только очень небольшое сопротивление, если даже таковое будет вообще. Многим понравится идея о том, что я буду управлять островами. Лорды знают о моих навыках и способностях, плюс они устали следовать за моим отцом с тех пор, как они были разгромлены Робертом Баратионом. Тион не жил на Железных островах, с тех пор, когда он был мальчишкой. Он, вероятно, даже не помнит меня. Многие из железнорожденных считают его теперь зеленым, а не настоящим жителем Железных островов. Мой дядя Викторион командует Железным флотом, но у него нет желания власти, он хороший исполнитель и воин. Он любит битву, а не правление. Он просто будет делать то, что говорит ему отец. Единственным реальным соперником был бы мой дядя Иуран, но он находится в изгнании много лет. Джон взглянул на Дени, и они обменялись маленькими улыбками. «Иуран Грейджой не будет возражать против ваших притязаний», твердо сказал Джон. «Почему вы так уверены?» «Я убила его», сказала Дени. Аша с удивлением посмотрела на нее, прежде чем медленно улыбнулась и кивнула головой, как бы выражая благодарность. «Вы оказали миру огромную услугу, избавив его от вороньего глаза», сказала она с улыбкой. «Мне бы очень хотелось услышать эту историю когда-нибудь. Вы услышите ее, но не сегодня. Я уверена, что вы слышали о совете». Аша кивнула. «Хорошо, вы будете вместе с нами на том совете. Мы нуждаемся в вас, чтобы обеспечить преданность как можно большего числа железнорожденных. Как пожелаете, ваша милость», улыбаясь, сказала она. «Очень хорошо, леди Аша. Похоже, мы договорились. Разве Железные острова когда-нибудь управлялись женщиной?» спросил Джон. «Не больше, чем Вестерос, но мне кажется, что времена меняются. Спасибо, что пришли к нам. Для вас подготовлены комнаты и подана горячая еда. Мы все скоро должны отправиться на совет. В течение ближайших нескольких дней», сказала ей Диенерис. «Конечно, ваши милости», сказала Аша, поклонившись, прежде чем развернуться и покинуть зал. Как только она ушла, Диенерис повернулась к нему и радостно улыбнулась, встретив такой же взгляд в его глазах. «Давай поднимемся наверх, сестра, я думаю, сначала мы должны провести встречу Малого Совета», — быстро сказал Риегар. Джон согласился с ним, так же как и Диенерис. Они прошли через замок в комнату расписного стола. Джон сел рядом с Диенерис в ожидании, когда комната заполнится. Тирион, Риегар, Марвин, Серый Червь, Сир Джорах и мисс Сандия, все собрались на совет. Как только они заняли свои места, сначала заговорил его отец. «Мы получили ворона из ночного дозора. Лорд-командующий Эллисерторн говорит, что им нужна срочная помощь, чтобы разобраться с угрозой одичалых, которые накапливают силы за стеной». «Одичалые?» – спросил Джон. Риегар кивнул. Джон слышал, что небольшие группы одичалых каким-то образом пробираются за стену и совершают набеги на небольшие города и деревни севера. «Да, одичалые. Лорд-командующий говорит, что ночной дозор совершил разведывательную вылазку за стену, где на них напал отряд одичалых. Они нуждаются в любой помощи, которую мы можем им предложить. Разве стена их не защищает?» – спросила Диенерис. Джон утвердительно кивнул. «Защищает, но небольшие группы одичалых, как известно, пробираются мимо стены и совершают набеги. Ваша милость, так что мы будем делать?» – спросил Марвин. Джон помолчал. Они были на пороге войны с Вестеросом и не могли позволить себе распылять свои силы, особенно теперь, не зная, сколько союзников у них будет. «Вы можете отправить туда наемников. Дарья и Бурый Бен Плам могут пойти со своими отрядами на север, чтобы помочь дозорным на стене», — предложил Джорах. «Я не настолько доверяю им, чтобы посылать их на север. Они скорее сбегут в Иссос, чем останутся на стене и будут помогать», — быстро сказал Джон, и Денис согласилась с ним. «Марвин и я могли пойти. Там служит мистер Эйман, и мы с ним старые знакомые. Было бы здорово снова увидеть его», — сказал Риегар. «Нет, нам нужно, чтобы ты оставался здесь и присутствовал на совете вместе с нами, а также на войне, которая, скорее всего, последует за ним. Затем, когда война закончится нашей победой, тогда мы сможем разобраться со всем, что происходит на севере», — твердо сказал Джон. Когда Риегар рассказал им, что мистер Эйман был их родным дядей, они оба хотели пойти к стене и встретиться с ним, однако они поняли, что у них просто не было времени. Им по-прежнему не хватало времени. «Ваша милость, ваш долг защищать королевство», — заметил Риегар. «Я знаю, но мы не можем разделить все наши силы сейчас. Лорд Старк сказал мне, что в прошлом Север часто посылал войска, чтобы поддержать ночной дозор в такие моменты. Дом Старков и дом Амберов часто выступали вместе, чтобы победить их так называемого короля за стеной. Им придется снова сделать то же самое», — твердо сказал Джон. Джон также понял, что это может быть неожиданным благом, если Северу придется отвлечься на одичалых. Возможно, тогда они останутся нейтральными. «Марвин, пойдете вы, возьмите корабль и направляйтесь к стене, оцените тамошнюю обстановку и отправьте нам отчеты, подробно описывающие все, что вы обнаружите. Если ситуация станет безвыходной, мы пришлем больше войск и прилетим с нашими драконами в случае необходимости. Я согласна с Джоном, нам нужно уделить приоритетное внимание нашей собственной войне. Мы не можем разделять наши силы», — сказала Диенерис. Марвин кивнул, поклонился, а затем ушел, вероятно, готовится к отъезду.